Тем временем вошедший прошел в коридор и вошел в комнату. Медленно прикрывая за собой дверь одной рукой, Тонни подозрительно оглядывал пустую комнату, и его другая рука потянулась к кобуре. Но в этот момент он заметил дуло 38-го калибра, направленного ему в голову, и, по-видимому, сумел что-то прочесть в моих глазах, так как его рука тотчас отдернулась от кобуры и бессильно повисла сбоку. Он покорно пожал плечами и сказал: «Я ведь говорил Собелу и Коллиди. Брось свою штуку, Тони. Только осторожно». Без малейшего колебания он дернул за кончик, и револьвер вывалился из кобуры на пол. Тони оттолкнул его тотчас же ногой от себя. «Особенно это. Ухлопали?» Так как я не отвечал, подбирая его револьвер, он кисло улыбнулся и добавил: «Догадываюсь. Делай свое дело, только поскорее». «Они там связаны», — ответил я. «Повернись». «Спасибо, Дип». Он повернулся к стене, и я точно рассчитанным ударом рукоятки револьвера по затылку превратил его в массу, лишенную каких-либо признаков движения и сознания. Для предосторожности я подтащил его к двери, вновь включил свет, сорвал антенну и кусок телефонного провода и, вооружившись этим, принялся быстро и тщательно связывать Тони и Собела. Затем, разорвав полотенце, я аккуратно забил им кляпы, оттащив их в разные углы, и осмотрел карманы Собела. Но ключа от машины в них не обнаружил. Выключив свет, я запер за собой дверь и бросился на улицу. Грузовик с красно-белыми полосами я нашел позади дома. Ключ от зажигания торчал на своем месте. Машина легко и плавно тронулась с места. В это время уличное движение уже стихало, и можно было развить значительную скорость. Я нарушал правила уличного движения где только можно, ведя машину по кратчайшему пути и лишь слегка притормаживая перед стоп-сигналами, но не для остановки, а только чтобы бросить взгляд на поперечную улицу и убедиться, что наперерез мне не мчится другая машина. Время. Сколько его у меня? Машина, наконец, вырвалась на нужную мне улицу, где находился клуб. Для многих, очень многих, клуб был колыбелью. Отсюда начиналась их преступная жизнь. Преступная, но и романтичная. Сентиментальность, не знаю. Как часто я сам был ночной тенью. Сколько раз, притаившись в ночной тиши, я сжимал револьвер, удостоверяясь, что он готов к мгновенным действиям. Правда, в многочисленных схватках мне удавалось обходиться кулаками и лишь изредка рукояткой револьвера, но его наличие придавало мне больше веса. Сентиментальность. Кажется, она часть моего «я». Действительно, более 20 лет я храню револьвер, мой талисман, символ. Коп, у которого я его отнял, был убит спустя год в схватке с гангстерами Ринчетты. И я никогда не беспокоился, что этот револьвер станет предметом особого внимания, коль скоро его владелец перестал существовать. Это был мой первый красивый кусок стали и единственный за все 20 лет. Случалось, что я расставался с ним, но ненадолго, и всегда он возвращался ко мне. В некотором роде мы были уже старые друзья, и сейчас, ощущая его за поясом, я чувствовал себя увереннее и знал, что на этот раз он мне абсолютно необходим. Я резко сбросил скорость и повел машину медленно, присматриваясь к уличным теням. Никого не было видно. Проехав на малой скорости мимо клуба, я бросил взгляд на окна. Нигде не было света, но это понятно. Это ничего не значило. Миновав здание, я вернулся на угол и остановил машину там, куда не доходил тусклый свет уличного фонаря. Заглушив мотор и выключив фары, я с минуты выжидал, вглядываясь в окружающую темноту. Какая-то темная фигура пересекла слабо освещенную улицу и приблизилась к машине. Фигура дернула за ручку дверцы, открыла ее и, не глядя на меня, проговорила: «Их там трое, и эта женщина тоже. Минут 10-15 всего». Он внезапно замер, взглянул на меня, но это было все, что он успел. И я на этот раз использовал тяжелую рукоятку револьвера. Втащив в машину и слегка ощупав его, я убедился, что пройдет час, пока он начнет припоминать, что с ним случилось. Собел сказал 6. Теперь их должно быть 5. Все они уже двинулись к главному и боковому входам в клуб. Пройдет еще некоторое время, пока они бесшумно откроют двери. Я запер дверцу машины и выждал еще несколько секунд. Одна из групп могла поджидать Дэйва, но могла уже и получить указание не ждать. Они, наконец, могли подумать, что я задержал Дэйва у машины. Я, то есть Собел. Впрочем, всего не предусмотришь, а действовать надо было немедленно. Не теряя больше ни секунды, я скользнул во мрак ночи, направляясь к тыльной части здания. Не будет преувеличением сказать, что в этом здании клуба мне знаком буквально каждый кирпич. Когда-то мы с Беннетом, предусматривая всякие неожиданности в нашей полной опасности жизни и переполненной юношеской романтикой, длительное время и весьма тщательно сооружали здесь всякие тайники, скрытые ходы и переходы. Здание, правда, ремонтировалось основательно и, возможно, не один раз, но оно ремонтировалось под непосредственным наблюдением Беннета, а его прочная привязанность к прошлому была мне отлично известна.